Глава 80. Объявление войны. Папа, с возвращением! Звонкий голосок девочки разнесся по площади у входных ворот великого подземелья Оркуса. Приключенцы и наемники, собирающиеся окунуться вглубь подземелья, шумно торговали зазывающими и рекламирующими себя купцами, с переполненных всякой всячиной разного вида лавками. Однако, громкий голосок Мю, способный потягаться с их собственными, заставил ветеранов битв бросить на нее взгляд, смягчившийся сразу после того, как они заулыбались. «Топ-топ-топ!» — топает малышка. Мю побежал навстречу Хаджими, делая такие милые шажочки, затем набросилась на него в прыжке. Хаджими не смог сразу ее поймать, ведь он даже и подумать не мог, что она такое чудит. Крохотная головушка девочки, врезавшая в его живот словно торпеда, заставила бы обычного человека скрючиться от боли. Но, к счастью, тело Хаджими было не настолько хилым. Более того, он полностью погасил импульс, чтобы не поранить Мю, поймав ее крепкой хваткой. «Мю, ты пришла нас встречать? А где Тио?» Сестрица Тио подумала, что к этому времени папочка должен уже вернуться, поэтому мы пришли сюда. Сестрица Тио же... «Это здесь!» Отделившись от толпы ослепительной красоты черноволосая, златоглазая молодая женщина сразу же предстала перед ними. Излишне напоминать, что это была вышеназванная Тио. Так как она находилась в пределах толпы, она могла запросто в ней же затеряться. Хаджими тут же начал выражать недовольство из-за того, что она оставила Мю одну. «Эй, Тио, не отходи далеко от Мю в таком месте!» «Это держит ее в пределах своей видимости. Просто появились кое-какие грубияны. А это не хватило, чтобы Мю лицезрела леденящие кровь зрелище?» «Вот как. Ну тут по-другому не поступишь. Так, где эти смертники?» Хозяин, это полностью все уладило. Так уж и быть. Хозяин в самом деле верит в то, что они снова когда-нибудь сунутся сюда? Судя по всему, какие-то идиоты попытались похитить Мю. Поскольку она была детем племени морских обитателей, Мю укрыла лицо капюшоном, чтобы не выделяться в таком людном месте. Но не зная об этом факте, что это дитя племени морских обитателей, находящиеся под охраной королевства, нашлись люди, посмевшие позариться на нее. Одной из причин стало также то, что под капюшоном виднелись личико юного дитя, имеющего очень миленькие черты лица. Неизвестным оставалась лишь цель похищения. Было ли это ради выкупа, или же утоления своих темных желаний? Со зловещей улыбкой на лице Хаджими расспросил о местонахождении преступников с настолько очевидной целью, что сразу стало понятно, что поймая их, то сразу же освежуют заживо. Поэтому Тио приложила усилия, дабы остудить его пыл. Вначале Хаджими не мог принять того, что его называли папой. Но теперь он действительно стал ее папой. «Когда мы прибудем в Элизиан, сможет ли хозяин разлучиться с ней?» Сейчас Тио беспокоилась больше о судьбе Хаджими, нежели Мю. Услышав разговор между Хаджими и Тио, отряд Куки замер в немом удивлении. Хоть они и уяснили для себя, что Хаджими стал сильнее за прошедшие 4 месяца, и поднабрался опыта в этих вещах. Но они даже представить себе не могли, как он может быть отцом. От одной только этой мысли все вошли в ступор. Мужская половина учеников, сместив свои взгляды на Ю и Шию, задалась вопросом. Так какой же опыт он приобрел? После чего начали любоваться черноволосой большегрудой, появившейся из ниоткуда, ослепительной красоты женщиной. И наверняка им на ум пришли грязные мыслишки. Встреченные ими особо шокировали их значительно больше, чем показанные Хаджими навыки, когда они находились внутри подземелья. Если бы они могли это спокойно обдумать, то сразу бы поняли, что они расстались с Хаджими всего лишь 4 месяца назад. И подобное было невозможно физиологически. Но испытав все эти потрясения внутри подземелья и чудом выбравшись живыми, они уже не могли рационально размышлять. Тем временем, кое-кто, пошатываясь, вывалился из отряда Куки. С натянутой на лице улыбкой и стеклянными глазами. Она... Ну, это была, конечно же, Каори. Она, пошатываясь, подошла к Хаджими. И, схватив его за плечи, вытаращив на него свои глаза, сказала. «Хаджими-кун, что это значит? Она правда дочь Хаджими-куна? А кто ее мать? Юй-сан? Ши-сан? Или это черноволосая особа? Не говори мне, что есть и другие! Скольких же ты обрюхатил? Ответь мне, Хаджими-кун!» Схватив Хаджими за воротник, Каори в полном смятении начала трясти его. Хоть он и хотел прояснить, что это все одно сплошное недопонимание, и поскорее разрешить эту ситуацию, Но отцепить от себя Каори он так и не смог. Ведь она вцепилась в него с громадной силой. Он же все никак не мог представить себе, что творилось у нее на уме. «Каори, прошу, угомонись. Не может быть такого, чтобы она была его дочерью. Ты же сама это знаешь». Приструнил ее позади стоявшая Шидзуку, заключив ее в свои объятия. Но, похоже, Каори ее уже не слышала. В то же время вокруг раскатилась волна перешептываний. «Что это? Сцена расправы над неверным супругом?» «Все выглядит так, словно она прихватила одну женщину, когда у него уже была другая». «И не одна, или даже две». «А не кажется ли вам, что он сразу оплодотворил 5 девушек одновременно?» «Не, я слышал, что он создал гарем, и десятки женщин забеременели от него. Я правильно понимаю?» «Но, видимо, он скрывал это от женушки». «Ага, то есть сегодня его раскрыли, ха?» «Создать гарем, люто завидую». «Какой порядочный мужчина. Люблю таких. Особенно в мертвом виде». Все выглядело так, словно Хаджими, будучи женатым, вел себя как последняя скотина. И скрывала факт того, что, будучи хозяином гарема, втайне от жены оплодотворил 10 женщин. В данный момент Каори все еще трясла Хаджими, а он лишь смотря полузакрытыми глазами в потолок, тяжело вздыхал и продолжал гладить по голове недоумевающую Мю. Вид Каори, зардевшимся лицом, погрузивший свою голову в грудь Шидзуку, выражал то, что ей хотелось провалиться под землю. Восстановив самообладание, она заметила, что выкрикнула что-то невероятное. И смущение залило ее на максимальной скорости. «Все хорошо, хорошо». Мит, утешавший Шидзуку, походил на мать, заботящуюся о маленькой девочке. Хаджими и остальные вошли с площадки входных врат и прибыли к воду в город. После принятия толпы сперва почести из-за спасения героев, а после некоторого презрения из-за развернувшейся на глазах толпы драмы, Хаджими отчитался главе отделения, Лору, о выполнении просьбы. И после 2 или 3 бесед он решил поскорее покинуть город, дабы избежать этого переполоха. Сперва стоит заметить, что пришел он сюда лишь для того, чтобы доставить письмо от Илвы, Лору, так что пополнять запасы было без надобности. А каких-либо проблем при мгновенном отправлении в путь не возникало. Члены отряда Куки один за другим отделялись от группы Хаджими и направлялись в сторону Каори. Каори, все еще извиваясь от смущения, лихорадочно соображала, что ей делать дальше. Ей предстояло решить, расстаться ли с Хаджими, или последовать за ним. Чувства ее склонялись ко второму. Она не хотела больше разлучаться после того, как они наконец воссоединились. Однако, прийти к ясному решению она не смогла. Всему виной служило то, что ей пришлось бы покинуть отряд Куки. Но и ее потрясение переменам Хаджими. Более того, ее смущенные извивания никак не помогли. Так еще и были неправильно восприняты окружающими. Каори, по отношению Юи к ней, догадывалась, насколько глубоки были чувства той к Хаджими. Вслед за этим, то, как Хаджими отвечал чувствам Юи взаимностью, просто вонзило в ее сердце шип. Они оба думали в первую очередь друг о друге. Затем прозвучала односторонняя насмешка. Юи, усомнившаяся в силе чувств, потрясенной Каори, спросила. «И это есть все чувства, что ты испытываешь к нему?» Она задавалась вопросом, сильнее ли ее чувства чувств Юи к Хаджими. Должны ли ее чувства быть отброшены в сторону, чтобы не стать препятствием для чего-то более значимого? Но что важнее, правда ли она сейчас заглядывалась на нынешнего Хаджими рядом с собой? Или она грезила лишь о Хаджими прошлом? Это, вкупе с незаурядно высокими способностями Юи, достойной быть его партнером, и тем, насколько величественно она предстала перед ними, Каори была поглощена лавиной чувств и переживаний. Вкратце, она потеряла уверенность в себе как женщина, как пользователь магии, и даже запуталась в своих чувствах к Хаджими. Наконец, пришла пора отряду Хаджими выдвигаться, но по какой-то причине атмосфера вокруг стояла крайне неспокойная. Заприметив это и подняв лицо, Каори увидела 10 мужчин, преграждающих им путь. «Опа-опа, куда это вы потопали? Вы наших товарищей опустили? А теперь полагаете, что сможете уйти, не извинившись? А? А?» Произнес грязно выглядевший вооруженный мужчина, когда неподобающе оскалился, глядя на Тио. Видимо, эти типы были дружками субъектов, ранее пытавших похитить Мю. Теперь они жаждали мести Тио. Но эти вульгарные взоры выискивали отнюдь не возмездие, а кое-что иное. В этом городе Авантюристы, прознавшие о суете внутри гильдии, не стали бы искать неприятности от знакомства с Хаджами. Поэтому можно предположить, что эти мужчины были бродячими наемниками. Хаджами и остальные, оторопев, стиснули зубы от столь шаблонной ситуации, порожденной этими мерзавцами. Однако, ошибочно приняв их поведение за треску в ужасе, извинения от наемников так и не последовали. Следом, их аппетиты лишь возросли. И взгляды сдвинулись к Юиши. Взгляды настолько неприкрыто пошлые, что полностью смутили Юишию. И они даже спрятались за Хаджами. Неправильно истолковав действия их отряда, посчитав, что они просто испугались, авантюристы пригрозили Хаджами, окруженными девушками. «Стервец, ты же все и так понимаешь, а? Оставь женщин тут, а сам испарись, да призвей, если сдохнуть не хочешь. А спустя какое-то время я тебе их верну, если попросишь прощения как следует. Ну, хотя к тому времени мы уже их немножечко погнем». Думая, что это весело, мужчины загоготали. Один из них даже вожделел от того, как перепугалась Мю. Тогда как другой похотливо пожелал представительницу расы Зайцеухих, созданной, по его мнению, словно бы лишь для плотских утех. И тем самым их судьба была предрешена. В тот же момент уже известное нам давление Хаджами распространилось и накрыло этих наемников, словно гигантский водопад, отчего даже воздух начал трещать. Однако, разгневанный такими высказываниями и уже не способный держать себя Куки, попытался вмешаться, из-за чего он лишь попал в зону действия давления Хаджами. Не способный даже пошевелиться, он смог лишь краем глаза ухватить силуэт Хаджами, которому это давление было нипочем. Ведь он продолжил спокойно стоять. Хоть и запоздало, но мужчины хотели было извиниться, обнаружив, что не того напали. Но стоя на четвереньках, вследствие подступающего давления, они не смогли даже рта раскрыть. Так что и взмолиться о прощении тоже не смогли. Да и Хаджими более не хотел выслушивать их оправдания. Уже это служило достаточной причиной впадения его в ярость. Ведь они посмели помыслить о порабощении Шии, следуя зову своей пухоти. К тому же, их алчность сильно напугала Мё, а подобное каралось кое-чем более жестоким, нежели тривиальная смерть. Хаджими, ослабив давление, выстроил стоящих на коленях повернившихся мужиков в шеренгу, после чего, с дьявольской улыбкой на лице, начал поочередно стрелять им в символ мужского начала. После исполнения этой болезненной процедуры, они, визжая, держась за свои кокосы, получали от Хаджими пинки и улетали в угол площади, создавая своих тел горку. Стоит заметить, что к этому моменту их тазовые кости были напрочь разбиты. После таких повреждений у них не то, что оставить потомство не удастся, но они даже ходить больше не смогут. И теперь они могли лишь прилагать все свои силы, прилежно работая, лишь пытаясь выжить. Наказание, несопоставимое с преступлением, вынудило отряд Куки сделать шаг назад. На мужскую половину это особо сильно повлияло. Побледнев, они прикрыли свои мужские достоинства. Бросая косой взгляд на отряд Куки, Хаджими возвратился туда, где стояли Юи и девочки. И снова он не знает и капли милосердия. Другого хозяина я и не ожидала. Хоть они и враги всех женщин, разве от их текущего вида не зарождается к ним хотя бы чуточку жалости? Обычно Хаджими-сан не рассердился бы так. Как и предполагалось, все из-за Мичан? Похоже, что защитные чары отца все еще дают о себе знать. Отсюда замешано это. Хаджими злится. И насчет Шии тоже. А? Злится ради меня? Хаджими-сэн, спасибо тебе большое. Юи, как всегда, видит меня насквозь. Ну, разумеется. Я ведь всегда смотрю только на Хаджими. Юи. Хаджими. В конечном счете, Хаджими с Юи стали воссоздавать свой собственный мирок, на что Шия резко возразила. Затем Мю кинулась на Хаджими, чтобы получить свою долю ласки. А замыкая всех, Тео выдал извращенные замечания, а после запыхтел от волны холода, исходившей от Хаджими. Эти сцены были тесно взаимосвязаны, а Хаджими стоялся в центр всего представления. Каори молча взирала на Хаджими, пока он тащил на себе Мю, окруженный Юей и девушками. Прошлая сцена ясно показала, что он не будет мешкать в проявлении жестокости. Это было нечто совершенно отличное от прошлого Хаджими. И видя такое, эта новая черта стала отрицать его прежнюю доброту. Однако она была не уверена в причинах гнева Хаджими и того, что сподвигло его на подобное зверство. Все это было во благо девушек подле него, чтобы они могли веселиться и жить счастливо. Но правда, как человек, утративший свою доброту, может быть окружен такими улыбками? Насколько же это юное дитя жаждет видеть в нем своего отца? Вследствие этого, тревоги, касающиеся перемен в Хаджими в ее голове, как ветром сдуло. Первым делом стоит добавить, что Хаджими вернулся в подземелье ради облегчения бремени Каори, извещая ее о своем выживании. И как и следовало из его слов, возвратился он в подземелье лишь ради Каори. Тем не менее, остальных он также не оставил за бортом. Он спас смертельно израненного Милда, отдав в то же время распоряжение своим спутникам защищать отряд Куки. Не скрылась от глаз Каори причина, по которой Хаджими, не мешкая, выказывал жестокость и безжалостность к своему врагу. Это была защита важных для него людей. Конечно, Каори тоже была в списке этих важных людей. Но фактом оставалось то, что Хаджими все же считался с благополучием других. Доказательством того стали улыбки, следующие за ним повсюду. Каори заметила это. Хоть Хаджими лишился цвета волос, правого глаза и левой руки, и все же, скорее всего, все это произошло из-за суровости среды, в которой ему приходилось выживать изо дня в день. Он определенно мог бы уже множество раз сломаться как психически, так и физически. Нет. Возможно, что он уже сломался. Что и проявилось замеченных ею ранее в Хаджими переменам. И даже после этого Хаджими продолжал двигаться к своей цели, окруженной хороводом улыбок. Осознание этого позволило туману в голове Каори развеяться. Она услышала щелчки пазлов мозаики, встающих на свои места. Как только и могла усомниться. Перед ней был Хаджими. Парень, всегда заставлявший стучать ее сердце чаще. Называемый когда-то никчемным, но выбравшийся из глубин бездны, заполучивший грандиозную силу и пришедший спасти ее, Каори. Существовали и пазлы, не вошедшие в первоначальную позицию, и подвергшиеся изменению. Но имелись ведь и те, что безоговорочно ложились в свободное место, собираясь в общую, полную картину. Все это следовало здравому смыслу. Ведь люди меняются со временем, опытом, новыми встречами и знакомствами. Поэтому нет причин испытывать страх. Нет необходимости лишаться уверенности в себе. Ей нет смысла отстраняться от него. Если я пока чего-то не понимаю, то все в порядке. Ведь я все еще смогу понять это в будущем, особенно находясь бок о бок с ним. На тех самых пор, как и те времена, когда мы сидели в классной комнате. Да, быть того не может, чтобы сила моих чувств проиграла кому-либо. В том, что я присоединюсь к людям, следующими за Хаджими, нет ничего такого. Больше я никому не позволю насмехаться над своими чувствами. Решимость и уверенность зажглась в глазах Каори. Шидзуку рядом снизу улыбалась от такого неожиданного преображения своего лучшего друга. Следом за этим она подтолкнула Каори в спину. Каори, сверкая глазами, наполненными решимостью, согласно кивнула. И, поблагодарив Шидзуку, двинулась навстречу своему следующему полю битвы. И в этот раз она будет сражаться. Уже как женщина. Отряд Хаджими приметил, что Каори направилась к ним. Хаджими подумал было, что Каори шагает к ним, чтобы попрощаться. Тогда как Юй, стоящий рядом с ним, предусмотрительно сторожилась, нахмурив брови и выдала из себя... Шея смотрела на Каори с нарастающим интересом. С ее стороны раздалось. Ара-ра? Сио пробурчала. Видать, сегодня нас ждет кровопролитное побоище, а? Так как она, по всей видимости, шла не за тем, чтобы прощаться. Ощущая нехорошее предчувствие, Хаджими насупился. Хаджими-кун, можно и мне пойти с тобой? Нет, не так. Я совершенно точно пойду с тобой. Так что позаботься обо мне, хорошо? А? Уже с первых сорвавшихся слов, без всяких предисловий и хождений вокруг да около, все обернулось таким развитием, где все уже было предрешено, отчего глаза Хаджими округлились до точек, размером со знаки препинания. Следом из него невольно вырвался изумленный возглас. Хаджими был не способен так быстро переварить ее заявление и замешкался. Ему на выручку тотчас же вышла вперед Юэ. На такого ты еще не доросла. Что значит не доросла? Разве все не заключается в мыслить только о Хаджиме? Тогда я никому не продаю, поняла? На этом фронте уж я точно первая. Каори спокойно парировала выпады Юи. Юи же в ответ лишь хмыкнула, сложив губы в виде перевернутой галочки. Каори поравнялась взглядом с Юи. Затем резко сдвинула свой незыблемый взгляд на Хаджиме. После этого она скрепила руки перед грудью. И с покрасневшими щеками спустила глубокий вздох. После же, с отчаявшимся и дрожавшим голосом, она кое-что произнесла. Она выразила ему свои чувства. «Я люблю тебя». «Широсаки?» Выражение лица Каори покрылось одновременно смущением от счастья от того, что она призналась, но также переживанием в ожидании ответа Хаджиме. Так, со смешанными чувствами на лице, она не отошла назад, показывая свою решимость. Этот взгляд, наполненный решимостью и честностью, заставил Хаджиме ответить ей со всей серьезностью в глазах. «У меня уже есть женщина, которую я люблю. Поэтому я не могу ответить взаимностью на твои чувства, Широсаки. И поэтому я не могу взять тебя с собой». Прямолинейный ответ Хаджиме вынудил Каори закусить свою губу, словно она была готова кричать. Но в следующее мгновение в ее очах уже вот-вот готовых разразиться слезами. Вновь загорелся огонь, и с ним она подняла свою голову, после чего кивнула, показывая тем самым, что поняла. Позади Каори, Куки и остальные, столпившиеся с разинутыми ртами, стояли не отсвечивая. Но не обращая на них внимания, Каори изрекла желаемые слова. «Знаю, это ведь Юи-сан, так?» «Ага, поэтому...» «Но не думаю, что это может стать поводом для меня не быть подле Хаджиме-куна». «Что?» «Потому как Шия-сан и немного чудаковатый Тио-сан тоже влюблены в Хаджиме-куна, правильно?» «Особенно Шия-сан. Я чувствую, что она подходит к этому делу со всей серьезностью». «Это...» «Пускай даже у Хаджиме-куна есть на то свои определенные причины. Она все же не сдается и хочет быть рядом с Хаджиме-куном. А Хаджиме-кун позволяет ей это. Поэтому не возникнет ведь никаких проблем, если я присоединюсь, так? Все-таки мои чувства к Хаджиме-куну никому не проиграют». Выговаривая все это, Каори повернул свой пылающий, твердый взор навстречу Юе. В этом взоре ясно читался посыл. «Мои чувства не проиграют твоим». Юя могла с легкостью различить нерушимую волю Каори. Это, несомненно, стало объявлением войны. Объявлением того, что она заберет единственное и особенное место у Юи. Ощущая пронзающий взгляд Каори, Юи в несвойственной для себя манере подняла в усмешке уголки губ, создав тем самым бесстрашную улыбку. «Ясно. Тогда следуй за нами, и тогда я продемонстрирую тебе разницу между нами». «Не обращайся ко мне так, у меня ведь имя есть, Каори». «Тогда зови меня Юи. Я принимаю твой вызов, Каори». «Фу-фу, Юи, не расплачься, только если продуешь, ладно?» «Фу-фу-фу-фу». Юи и Каори создали мирок лишь для них двоих. Только в этот раз немного с другим полюсом направления, нежели Юи с Хаджиме. Хоть признали сейчас с Хаджиме, раньше, чем он смог это осознать, его словно бы задвинули в долгий ящик. И таким образом, даже без его участия было решено, что Каори вступит в их отряд, отчего Хаджиме мелхолично засмотрелся в далекую даль. Видя, как Юи и Каори вместе хохотали, Тио и Шия, подойдя поближе к Хаджиме, трясясь, прижимались к нему. «Хаджиме-сан! Неужто с моими глазами что-то случилось? Мне мерещатся темные облака и драконьи молнии позади Юи-сан!» «А разве это что-то необычное? Даже я могу узреть держащую катану Хани позади Широсаки!» «Папа, эти сестрички страшные!» «Ага, они как-то... Если устремишь на них свой взгляд, то...» За спиной Юи и Каори, смеявшихся в устрашающих позах, словно возвышались демоны. «Так вот, каких персонажей вы все это время разыгрывали!» Хотелось было сострить Хаджиме, но он решил отложить подобные шутки, до тех пор, пока они немного не постынут. Тем временем он решил заняться утешением Мю, прильнувши к нему. Ведь, скажи он им подобное, эффект от них мог бы прилететь к нему обратно, словно бумеранг. И после этого именно он оказался бы ни на что негодным раздолбаем. Но был здесь кое-кто, кто возразил воле Каори. И, конечно же, это был наш герой Куки Аминагава. «Постойте-ка! Хотя бы секунду подождите, пожалуйста! Я ничего не понимаю! Каори нравится Хаджими, она хочет последовать за ним, а? И что это значит? Как? Как все вообще к такому пришло? Накума, что ты сотворил с Каори? Опять у него начался его приступ. По всей видимости, Куки не мог понять действительность, где Каори признается в любви Хаджими. Не сказать, что это стало какой-то неожиданностью, ведь Куки был единственным, кто этого не заметил. Но в его глазах поведение Каори казалось странным. И причиной этому, как он считал, был Хаджими. Правда, разум Куки, подстраивающий все так, как ему было удобно, интуитивно поднимал в Хаджими бурю негодований. Будучи полностью уверенным в том, что Хаджими что-то сотворил с Каори, он с негодованием на лице выдвинулся вперед с частично обнаженным святым мечом в руке, отчего Шидзуку предостерегла его жестом. Словно бы она уже устала от постоянной мороки, создаваемой подобными действиями Куки. «Куки, ты что, не видишь, что Хаджими тут ни при чем? Поразмысли-ка над этим как следует. Хоть ты этого и не замечал, Каори уже давным-давно думала о нем. Я говорю еще о том времени, когда мы были в Японии. Просто задумайся над тем, о чем Каори постоянно твердила». «Шидзуку, что ты такое говоришь? Это потому что Каори добродушная и жалеет Хаджими, который все свое время прозябал в одиночестве, не так ли? Нет ни причин, ни предпосылок к тому, да и быть такого не может, чтобы Каори полюбила такого атаку, как Хаджими!» Прислушиваясь к беседе между Куки и Шидзуку, Хаджими неожиданно разбушевался. Ведь говорили это ему в лицо, чуть ли не брызгая на него слюной. Щеки на лице Хаджими начали подергиваться. Заметив поднявшуюся от Куки и компании суету, Каори решил прояснить все Куки одноклассникам, стоявшим позади него. «Куки-кун, все вы, я прошу прощения. Знаю, это эгоистичность моей стороны, но я хотела бы пойти вместе с Хаджими-куном любой ценой. Поэтому я покидаю ваш отряд. Мне правда очень жаль». Изрекла такое Каори, низко поклонившись, из-за чего Судзу, Эри, Аяка и Мао, женский круг, вскрикнули: «Кия! О, как мило!» Нагаяма, Энда и Номура, троица, догадывающаяся о чувствах Каори, замахала руками, давая ей понять, что не стоит волноваться попусту, криво усмехнувшись при этом. Но собой, Куки слов Каори принять не мог. «Это же ложь, да? Все же, как-то это все чудно! Каори всегда находилась рядом со мной. Так чего вдруг это должно измениться? Каори — друг моего детства, потому и... Это естественно для нее быть подле меня. Разве это не так, Каори?» Куки-кун, это правда, что мы друзья детства. Но это вовсе не означает, что мы всегда будем вместе, понимаешь? Мне кажется, это само собой разумеется». «Все верно, Куки. Нельзя же сказать, что Каори твоя. Она сама принимает решение, как ей поступить дальше. Так что выбрось уже эту мысль из головы». Куки сконфуженно стоял, пока два его друга детства его отчитывали. Его взгляд мгновенно сместился на Хаджими. Хаджими глядел вдаль, делая вид, словно он вообще никакого значения здесь не играет. Возле него стояли красивые девушки, привлекательная женщина. Наблюдая за этим спектаклем, глаза Куки стали постепенно заглядываться на них. В душе он мыслил о его Каори. И мрачное чувство, что он никогда прежде не испытывал, стало неуклонно разрастаться. Следуя позыву этого темного чувства, он истолковал обязательства, как ему заблагорассудится. «Каори, ты не должна следовать за ним! Я говорю это ради твоего же блага! Ты только взгляни на этого Накума! За ним ухаживают несколько девушек! Даже такое юное дитя! Более того, он вынудил женщину племени зайца людей носить рабский ошейник! Даже эта черноволосая женщина, называющая Хаджими хозяином ранее! Наверняка ее подтолкнули на такое отношение! Я уверен, Накума собирает женщин или что-то из этого разряда! Он худший! Он легко убивает человека без какого-либо желания обсудить до этого все с нами! Своими товарищами! Хоть у него и есть это могущественное оружие! Каори, ты познаешь лишь несчастье, если отправишься с ним! Поэтому тебе будет лучше остаться здесь! Нет, просто останься здесь! Даже если ты начнешь меня за это ненавидеть, я ради твоего же блага остановлю тебя! Я совершенно точно не позволю тебе пойти с ним!» Умозбродное и в то же время халатное несогласие вызвало недоумение в глазах Каори и остальных. Однако Куки уже не на шутку разошелся, и его нельзя было так просто остановить. Его взор, смотрящий на Каори, словно пытавшийся переубедить ее, устремился на Юй и девушек поблизости к Хаджими, словно что-то придумал. «Вы тоже, девушки! Больше нет нужды потакать желаниям этого мужчины! Пойдемте со мной! Я приветствую людей со способностями вроде ваших! Давайте вместе спасем мир и людей, населяющих его! Шия, правильно? Можешь больше не тревожиться! я сейчас же освобожу тебя от рабства, если ты пойдешь со мной. Тио, ты тоже. Можешь более не звать его хозяином. Сказав это, Куки с ободряющей улыбкой на лице вытянул руку навстречу Юи и девушкам. Шидзука не смогла сдержаться и не приложить свою руку к лицу, подняв при этом свои глаза к небу. Каори прикрыла свой открывшийся был рот. Юи и девушки, получившие такое приглашение вкупе с улыбкой Куки, потеряли дар речи. Они отвернулись от него, перекрестно потирая свои плечи руками, словно пытаясь отогреться. И если присмотреться повнимательней, у них от него пробежал мороз по коже. В каком-то смысле они психически даже не слабо от него пострадали. И даже Тио произнесла: «Что-то это как-то неправильно». Нахмурившись от холодного ощущения, проскользнувшего рядом с ним. Глядя на них, улыбка Куки, стоящего с протянутой рукой, треснула. Стараясь не смотреть на него, девушки поспешно попрятались позади Хаджими. Теперь уже с очевидным отвращением посмотрели на шокированного Куки. Затем Шукуки сменился гневом, который он тотчас же решил сорвать на ком-нибудь. Бездумно вытащив святой меч, он нацелился им на Хаджими. Словами его уже было не остановить. Куки воткнул святой меч в землю и пальцем указал на Хаджими, заявляя: «Хаджими Накума, устроим дуэль! Отбрось свое оружие и сразись со мной голыми руками! Если я держу победу, то ты никогда больше не приблизишься к Каори! Также, ты должен будешь освободить этих девушек!» Ай-яй-яй, как все скверно. Этот герой еще больше шило, чем я предполагал. Судя по всему, взор его затмился. И он не видит, что это именно он создает неприятности. Чего ты там бормочешь? Струсил? Куки вонзил свой святой меч в землю, сразу же после того, как импульсивно достал его. Вероятно, потому что понял превосходство вооружения Хаджими. Хоть и не ясно, намеренно ли он так поступил или нет, Юи, Шие, Мю, Тио, Каори и остальные однозначно опешили от речи и выхода Куки. Но Куки не покидал твердое убеждение того, что правда на его стороне, и что он делает это ради спасения своего друга детства и несчастных девушек из лап Хаджими. Это не дало ему заметить окружающую его обстановку. Для начала стоит заметить, что непоколебимая уверенность, подстрекавшая его к такому, называлась зависть. И он чувствовал в первый раз, выйдя целиком и полностью из-под контроля. Так и не услышав слов согласия Хаджими, Куки рванул вперед. Вздыхая, Хаджими отступил на 2-3 шага назад. Видя то, как Хаджими объял страх от битвы без оружия, Куки вложил еще больше усилий в свой рывок. Когда его и Хаджими отделяло лишь несколько шагов, Хаджими опустил руки, не обращая ни на что внимания. Куки подумал, что тот не сможет среагировать на его атаку. И уже признал свою победу, как... Куки исчез. Сказать точнее, когда он вложил максимум усилий в свой последний шаг, чтобы влить больше сил в кулак, он упал. Упал вниз в волчью яму. С самого начала причина, по которой Хаджими отступал назад на 2-3 шага, заключалась в создании огромной ямы 4 метров в глубину. Он сделал ее, используя в свои ботинки и преобразовательную магию. Яма после того, как поглотила Куки, мгновенно затянулась, снова преобразовавшись в каменистую поверхность. После чего под землей послышались взрывы. Хаджими просто словил момент. Преобразовал ловушку, забрасывая туда световую гранату, шоковую гранату, парализующую гранату и слезоточевую гранату из вместилища ценности в яму. Пока он находился под землей, импульсы от взрывов настигали все порывающегося избежать Куки. Затем из-за вспышки его зрение затуманилось, из глаз и носа полились слезы от изоточивой гранаты. И напоследок его тело обвело огонь и удушье из-за паралича. Хаджими в молчании снова воспользовался преобразованием и укрепил землю вокруг Куки до состояния по прочности, схожего со шкурой двуххвостого волка. И сейчас, когда Куки, вероятнее всего, умирал из-за недостатка кислорода, Хаджими все-таки создал ему небольшую выемку для циркуляции воздуха. Во время всего этого, для наблюдающих со стороны, все выглядело иначе. Хаджими стоял, словно бы уже смирился с обвинениями Куки, а после того, как тот на него набросился, он отступил на пару шагов назад. А Куки же рухнул в яму на посмешище окружающим. «А, Мигаша, он все еще жив. Только выкопаешь его чуть позже, ладно? Я еще о многом хотела бы тебя расспросить. Ну ладно, поняла тебя. Оставь проблемного Куки с его же проблемами на Шидзуку Йигаши. К такому выводу он пришел еще, когда они находились в Японии. Когда Хаджими оставил ее опять разгребать бардак за Куки, Шидзуку лишь тяжело вздохнула, прикрывая один глаз ладонью. И, наконец, все препятствия были устранены. Возникла мысль у него в голове, но тут же суматоху выняла Шайка Хияма. Поводом для этого стал факт того, что Каори была слишком важна для их группы. Также, прошлый опыт женщины расы демонов показывал, что они, скорее всего, загнутся, если Каори покинет их в будущем. Поэтому они поочередно стали уговаривать его остаться с ними. Особенно Хияма. Он возражал прямо-таки с пеной у рта. По нему было видно, что он паниковал. Словно что-то желаемое им столь продолжительное время, уже почти принадлежащее ему, уходило сквозь пальцы, навсегда улетая прочь. Шайка Хияма, состоящая из 4 человек, осознала, что будет крайне трудно говорить Каори изменить решение. И в этот момент они стали убеждать Хаджими остаться с ними. «Мы извиняемся за содеянное в прошлом, так что давай теперь пойдем одной дорогой, дружную дорогой прямую». Это прямо-таки читалось между строк, в их стеснительном поведении. На самом деле, они говорили вовсе не то, что действительно о нем думали. Но им даже удалось выдавить дружелюбные улыбки. Тайком окидывая Хаджими взглядом и оценив его настроение. На это их поведение не только у Хаджими, но и у Шидзуку и остальных вызвало лишь отвращение. В такой ситуации, Хаджими впервые с момента воссоединения взглянул в глаза Хиями на близком расстоянии. В его глазах, может, вследствие ухода Каори, Хаджими мог узреть только безумие. Шидзуку и остальные стали укорять Шайко Хиямы. И снова все разразилось беспорядками. Но раз выдавалась такая возможность, Хаджими принял решение поговорить по душам с Хиямой, чтобы точно удостовериться в правде о том дне и разрешить текущую обстановку. «На, Хияма, расширились ли твои познания в огненной магии с того дня?» «А?» Внезапный вопрос сбил с толку Хияму, приводя в недоумение. Однако его тело мало-помалу бледнело, когда он так и догадался о двусмысленности этой фразы. В тот день, для того, чтобы скинуть Хаджими в бездну, он использовал огненную магию. «Что ты такое говоришь? Я авангард, и мой элемент с максимальной склонностью — ветер!» «А я вот был уверен, что у тебя имелся огненный элемент». «А ты не ошибаешься? На что это ты ни с того ни с сего намекаешь, а?» «Ну, тогда тебе верно нравилась магия огненного элемента. В особенности что-то вроде огнешара. Мне вот интересно, мог ли ты запустить его преднамеренно?» Теперь цвет лица Хиямы сменился с синего в мертвенно-бледный. Завидев его реакцию, Хаджими убедился окончательно. После же Нагама стал догадываться о его намерениях по паническому поведению, исходящему из-за ухода Каори. Но почему же Хаджими напал на Хияму до сих пор? Просто тот бросал коварные взгляды на Каори. Сам же Хаджими не имел и толики запала, обжигающей мести внутри себя. Хоть он и щадил никого, кто выказывал враждебность к нему, он не собирался трогать Хияму. Если он начнет мстить, проявятся новые трудности. Ведь не было никакой пользы обременять себя спором с отрядом Куки лишь из-за Хиямы. Для Хаджими Хияма и его шайка только и делали, что влекли свое жалкое существование, представляя собой лишь камушки на обочине дороги. Хаджими отошел подальше от молчаливого Хиямы, нещадно уведомляя шайку Хиямы, включая Конда, с остальными. «Нет нужды вам извиняться. Мне безразлично прошлое. Для меня вы, парни, никчемные. Поэтому я и знать не хочу, что вы там вознамерились вякнуть. Если дошло, проваливайте сейчас же! Один ваш вид выводит меня из себя!» Хоть Конда и остальные разъярились после слов Хаджими, «Хияма, до тебя же дошло, так?» — произнес Хаджими с лучезарной улыбкой. Тогда-то тело Хиямы затряслось. И он молча кивнул, сразу требуя от Конда и остальных прекратить. Хияма подозревал, что Хаджими мог догадываться о произошедшем в тот день. Но он вовсе не ожидал, что он увидит всю картину целиком. Конда и прочих охватили сомнений, когда им в глаза бросилась резкая смена поведения Хиямы. Но его неконтролируемое состояние, словно он подавлял себе эмоции, вынудил их отбросить идею переубедить Хаджими. Наконец. Но наконец-то помехи, мешавшие отбытию отряда Хаджими, остались позади. Каори отправилась обратно в таверну, чтобы забрать свои пожитки. Хаджими даже задействовал давление, чтобы остановить шайку Хиямы от преследования Каори. Искоса взирая на Рютара и остальных, пытающихся выкопать Куки, Хаджими беседовал с Шидзуку. «Что мне сказать? Извиняюсь за все причиненные неудобства. Также позволь мне тебя еще раз поблагодарить. Спасибо, что спас нас, что выжил, и что пришел встретиться с Каори». Шидзуку, извиняющийся за причиненные неудобства и благодаривший его за их спасение и возвращение Каори, вызвал у Хаджими звонкий смех. Шидзуку при внезапном всплеске смеха у Хаджими невольно подозрительно на него вытаращилась. Ее взгляд как бы спрашивал. «Что такого?» «Нет, прости. Просто подумал, что ты по своему обыкновению умудрена опытом. Вот и рассмеялся случайно. Даже когда мы еще пребывали в Японии, ты была той, кто тихо извинялась и благодарила. Ничего не изменилось с тех пор, даже в ином мире. Но держи чувство меры, иначе количество морщин будет расти. Поняла?» «Ты оказал неоценимую помощь, а также сильно изменился. Заполучить под свое покровительство столько девушек, ожидающих тебя с нетерпением, еще и вместе с дочкой, не смогла бы представить такое относительно тебя, будь мы еще в Японии. Хотя я и люблю лишь одного человека. У меня нет права вставлять тут мое личное мнение, и я также понимаю, что не мне такое говорить. Но, по крайней мере, позаботься о Каори. Прошу тебя». Хаджими не ответил. Более того, ему не хотелось отвечать на чувства Каори. Честно, он даже никогда не задумывался о дозволении ей идти с ними. Но в итоге он позволил ей сделать собственный выбор. Но он задавался вопросом, почему женщина, на которую он запал, допускала к нему женщину за женщиной? Как так вообще вышло? Хаджими вглядывался в далекое-далекое, размышляя, что уж очень он избаловал Юи. На Хаджими, чье отношение показывало, будто ничего не расслышал, Шидзука, исполняя роль лучшей подруги, нарычала. «Если не позаботишься о ней, все станет серьезно». «Серьезно? О чем таком ты?» «Ты слышал меня, беловолосый, с повязкой на глазу каратель?» «Чего?» «Или как тебе иероглифы, написанные как круг разрушения, но читаемые как взрыв? Что насчет этого?» «Погоди-ка секундочку, о чем ты?» «Еще в ассортименте есть черный словно смоль тиран. Или мастер превращения красной молнии. Знаешь такие?» «Ты не говори мне, что ты...» Шидзука вдруг стала перечислять неизвестные прозвища, что еще вначале породили сомнения в душе Хаджими. Но заметив Шидзуку, весело поглядывающую на Хаджими с головы до ног, он по цвету стал похож на снеговика, поняв, куда она клонит. «Хм-хм, сейчас я посланник Божий и член отряда героев. Что я изреку, точно разлетится по округе. Это схоже с сетью соседствующих домохозяек. Тогда, Нагума-кун, какое имечко ты хочешь?» «Я придумаю такое, что достоверно опишет твою внешность и величественно провозглашу о ней. Хорошо?» «Стоп! Хорош! Просто хватит! Откуда ты только прознала о таких ужасных способах воздействия, а?» «Это потому, что я проводила расследование вместе с Каори. Эта девушка хотела поговорить с Нагума-куном, поэтому изучала такую культуру вроде манги и аниме, чтобы они могли стать темой для беседы. Я обязывалась не каждый раз. Вот почему я собрала достаточно сведений о методах воздействия на таких, как ты. Определенно, такие люди, как Нагума-кун, называются чуни. Прекрати! Пожалуйста, остановись!» «Боже правый, а это даже эффективнее, чем я предполагала. Видно, ты это и сам осознаешь». «Ты дьяволица!» Хаджими уже бухнулся на колени. Темная история, приключившаяся с ним в средней школе, вдруг воплощалась в реальность. Воспоминания, запечатанные глубоко внутри него. «Я что, окружен со всех сторон?» Вновь всплыли из памяти и прочно застыли на его лице. «Угу, так что позаботься о Шакаоре, ладно?» «Угу, панихида руин, дробовик хаоса, ожившая катастрофа, вращающиеся бедствия». «Хорошо, я согласен, только не приводи в пример такие мучительные прозвища, ладно?» «Позаботишься о Каоре, хорошо?» «По крайней мере, я обещаю, что не буду вести себя с нею неподобающим образом». «Мне этого достаточно. Все-таки видно, что ты на меня рассердишься, если я зайду хоть чуточку дальше. Не сдержишь обещание? Будь готов к новелле с собой в главной роли. Выпущенной в этом мире и в Японии тоже. Ладненько. Ты... Не ты ли тут часом финальный босс? Да? Это ведь ты, правда? Хаджими держал себя за голову, будучи на грани окончательной потери рассудка из-за смущения. Юи, девушки и остальные одноклассники, поглядывающие на Хаджими с небольшого расстояния, содрогались от вида того, как Шидзуку, используя лишь слова, повалила всеподавляющего могучего Хаджими на колени. Пока Хаджими боролся со своей мрачной историей с прошлого, в связи с тем и этим, обратно вернулась Каори, часть к ним. После же она выпучила глаза при виде того, как Хаджими повесил свою голову перед Шидзуку. Волнуясь за Шидзуку, Каори расспросила о подробностях у Юи. И они обменялись информацией. Округляя их разговор, Юи застонала на Шидзуку, одолевшую Хаджими одними лишь словами. Каори также вспомнила, что они оба частенько вели беседу друг с другом втайне от других. И она, не переставая, кидала взгляд на Хаджими и Шидзуку. Таким образом, Каори и Юи пришли к взаимному единому мнению. Только не говорите мне... Финальный босс битвы? За сердце Хаджими. Юи демонстрировала сейчас неописуемое выражение лица, а Каори не на шутку забеспокоилась. Затем пришло время отряда Хаджими отбыть по своим делам. Шидзуку, Судзу, остальные школьницы отряда Нагаямы вместе с Милдом, закончившим докладывать, собрались у входа в холод, провожая их. Вместе с тем, Хаджими достал четырехколесник, и все они вновь не слабо удивились. Пока Шидзуку и Каори мучительно переживали расставание, Хаджими достал клинок с черными ножнами из хранилища ценностей и передал Шидзуку. Это... Игаши, ты теряешь кое-кого, кто мог бы тебе побаловать, понимаешь? Так что просто прими это. Даже если ты уже видала виды, я уверен, тебе будет непросто пережить разлуку с Шарасаки. Ма, ну есть еще одна вещь, из-за которой за мной должок еще с Японии. Шидзуку поняла клинок от Хаджими и медленно вынул его из ножен. На ее обозрение вышел черный, как смоль, клинок. Казалось, способный поглотить даже свет. Крестовины у меча не имелось. Он шел, слегка сгибаясь, становясь обоюдоострым с конца. Он напоминал клинок, именуемый Шокарасума. Хоть Хаджими мало разбирался в японских мечах, создан он был тем же путем, то есть преобразованием, что и кинжалы, переданные им хаулями. Могу дать гарантию его прочности, ведь он был произведен из сжатой, крепчайшей руды этого мира. И его острота на том уровне, что даже новичок сможет разрезать сталь, просто разоком махнув. А его обслуживание... Лишним будет такое упоминать Ягаши. Но, пожалуйста, отнесись к нему со всей заботой. Такая великолепная вещь. Хотя ожидаем от мастера превращений. Спасибо тебе. Я не сдержу свою скромность и приму его. После одного взмаха, двух, баланс того, как меч рассекал воздух, заставил Шидзуку восхититься им. И она от всего сердца поблагодарила Хаджими, улыбнувшись. Откровенно говоря, фехтование Шидзуку было настолько в стиле Ягаши, что естественным образом требовался именно японский меч. Ведь она сбивалась с толку каждый раз, применяя свои техники, используя свой прошлый клинок. Поэтому Шидзуко в открытую испытывал восторг, получив дар катану, отчего на ее лице разыгралась искренне очаровательная улыбка. Финальный босс? Шидзуночка? А? Что такое? Вы двое, что это вы на меня так уставились? Взор Юи, полный осторожности, и взор Каори, полный беспокойства, смутили Шидзуку, не знающий о смысле, скрывавшемся за их словами. Оставляя позади неописуемую атмосферу, Шидзуку и остальные смотрели вслед отряду Хаджими, выходившему из холода. Погода стояла погожая. Их же точкой назначения был избран один из семи великих подземелий. Великий вулкан Гуриен. Великой пустыни Гуриен. С увеличившейся оживленностью после пополнения отряда новым спутником, отряд Хаджими продолжил свое путешествие.